Глава 74. Ньяман сунул револьвер в кобуру и нажал на выключатель. Ивана со стоном прикрыла рукой глаза. Нагнувшись к разоренному аптечному шкафчику, майор стал оглядывать полки в поисках нужного пузырька. Взяв один из них, он поднял очки на лоб, чтобы прочесть надпись на этикетке. Затем поставил пузырек на место, выбрал другой и все так же внимательно, как настоящий аптекарь, обследовал его. Ивану, еще не вышедшую из шока, залитую кровью и формалином, тем не менее посетила совсем неуместная сейчас мысль. А Ньяман-то вовсе не старый. Он просто близорук. Майор решительным жестом усадил девушку. Осторожно стянул с ее руки исполосованную перчатку и щедро полил антисептиком обе раны, на ладони и на тыльной стороне. Ивана даже не вскрикнула, у нее просто не было сил. «Я иногда туго соображаю, но тут в конце концов до меня дошло», — пробурчал Ньяман. «Убийца истребил троих лидеров и тем самым разрушил систему. Поэтому сегодня ночью главари помельче не смогли завершить церемонию как положено. Впрочем, готов поспорить, что большинство из них никогда и не знали об этой жуткой Евгенике. Ею занимались всего несколько безумцев». Иване было нечего возразить. У нее возникла та же догадка еще час назад. Но сейчас она никак не могла выбросить из головы другую мысль о своей неминуемой, только что грозившей ей гибели. «А теперь о другом», — продолжал майор, отрывая лоскут от своей рубашки, чтобы перевязать ей рану. «Мы перевернули вверх дном больничное отделение, о котором ты мне говорила. Там не хватало одного паренька». Ивана покосилась на пол и с удивлением заметила возле трупа одного из бандитов пузырьки с этикетками, на которых значились имена несчастных, переживших сегодняшнее жертвоприношение. «Этот паренек — Жан, сын Рошель», — продолжал Ньяман, обматывая повязкой руку Иваны. «Я сперва решил, что он уже где-то поджаривается», но потом сказал себе: «Нет, если уж именно она прикончила тех трех мерзавцев, значит, после этого наверняка похитила мальчишку и удрала вместе с ним куда-нибудь подальше. Вот и вся история». Перевязка закончилась. Ивана кивком поблагодарила майора и подобрала пузырек с именем Жана. «Вот что ему было суждено сегодня вечером», — объяснила она. «Вы ошибаетесь». «Как это ошибаюсь?» «Нужно найти мой Зигзауэр», — прошептала девушка. Они оба нагнулись, осматривая пол, липкий от крови и склизких ошметков человеческих органов. Пистолет Иваны валялся в одной из коричневатых лужиц, точно брошенная детская игрушка. Ньяман обтер его, проверил, нет ли пули в стволе, и протянул оружие Иване. Она отметила уверенность его движений и осторожность. Он, как всегда, держал указательный палец над спусковой скобой. Ивана бесцеремонно выхватила у него пистолет, сунула его в кобуру и сказала: «Я знаю, где искать Рошель».